3. С осени 1868 года Николай Рубинштейн переменил квартиру и переехал на Знаменку, в дом, кажется, Макарова. А его бывшая квартира для увеличения помещения консерватории была отдана инспектору Альбрехту. Оставить прежнюю квартиру Рубинштейна заставило также ее близость и непосредственное сообщение с консерваторией, вследствие чего в квартиру слишком часто заходили различные профессора и преподаватели, часто с делами весьма неважными. В иные дни визиты эти бывали так часто и многолюдны, что квартира едва не переставала принадлежать хозяину, ибо одни посетители сменяли других, не считая ни консерваторских, входивших с улицы. Когда Рубинштейн бывал дома, то прислуга все время должна была держать горячий самовар, потому что Николай Григорьевич любил от времени до времени выпить стакан чаю и мог это с промежутками делать весь день, даже до глубокой ночи. Это чайное угощение предлагалось и гостям. Так что некоторые из имевших много часов занятий в консерватории приходили даже просто за тем лишь, чтобы напиться чаю. У Рубинштейна не хватало духа сказать, что это его стесняет нередко, и он предпочел переменить квартиру. А вместе с ним переехал и Петр Ильич, поместившийся очень удобно на новом месте этажом выше самого хозяина квартиры, со внутренней лестницей для сообщения. Квартира Рубинштейна отделялась от соседней очень тонкой, вероятно, не капитальной стеной, и это было едва ли не самым крупным неудобством квартиры, потому что за стеной стояла фортепиано. Очень часто играли разные танцы, и в особенности с неуклонным постоянством польку-мазурку Штрауса «Штат und Land» — «Город и деревня», крепко засевшую в памяти у всех нас. Иногда эта музыка бывала очень надоедлива, особенно если собирались также заниматься музыкой у Рубинштейна. Или же мы с Петром Ильичем, как бывало нередко, проигрывали какие-нибудь новые сочинения в четыре руки. Петр Ильич хорошо читал ноты, когда приехал в Москву в 1866 году, но потом он делал в этом постоянные успехи, и в последние годы своей жизни он сделался настоящим нотенфрессором, пожирателем нот, насколько может им быть человек, не владеющий настоящей первоклассной фортепианной техникой. Так же было и с чтением партитур. Вначале он читал их за фортепиано порядочно, не более, сколько помнится, но потом и в этом сделал огромные успехи, потому что навык здесь играет большую роль. Иногда вечера наши бывали вокальные. Петр Ильич набирал большую груду романсов из неизвестных и малоизвестных нам. Сам он в таких случаях был певцом, а Ларош или я были аккомпаниаторами. Подобное чтение музыки делалось без Рубинштейна, продолжавшего не бывать по вечерам дома. У Петра Ильича в молодости был очень небольшой, но приятный голос с оттенком баритонового тембра. Среди композиторских голосов, какие мне приходилось слышать, голос его был одним из лучших, но никто не пел с таким мастерством в оттенках и в музыкальной декламации. В этом отношении я отдавал ему преимущество даже перед Доргомышским. Сам Петр Ильич при своей застенчивости, от которой он не освободился до конца дней, позволял себе свои вокальные упражнения только при нас с Ларошем, да может быть еще при нашем общем друге Клименко, о котором я поговорю сейчас. Даже присутствие Рубинштейна его стесняло, и едва ли он когда-нибудь при нем пел. Впрочем, все пение Петра Ильича ограничивалось чтением неизвестных ему романсов. Своих же собственных сочинений он не пел никогда. Разве только случалось играть какой-нибудь отрывок из новой оперы. Тогда он в полголоса пел, насколько мог, вокальные партии. Относительно своих сочинений Петр Ильич был чрезвычайно щепетилен и никогда сам не заводил о них разговора, хотя в сущности всегда жаждал услышать о них какой-либо отзыв, но совсем не придавал значения голым похвалам, если не был убежден в их полной искренности. Зато если он замечал, что какое-нибудь новое сочинение его производило действительно глубокое впечатление на кружок близких ему людей, то, насколько я его знал, он должен был испытывать ощущение блаженства, хотя тщательно старался скрывать это. Да, впрочем, мы все как-то боялись лишней экспансивности в выражении чувств, и горячих похвальных речей Петру Ильичу от нас слышать почти не приходилось. Он должен был скорее догадываться не столько по смыслу слов, сколько по интонации, по выражению лиц о том, что ему могло быть сказано. У всех нас было какое-то общее чувство стыдливости в этом отношении. Мы точно боялись, чтобы очень громкое выражение чувства не дало повод заподозрить его искренность». И щеголяли своей сдержанностью, вероятно, доходившей иногда до неестественной натянутости. Впрочем, короткость наших отношений позволяла нам легко понимать друг друга с полуслова. Вообще, отношения Петра Ильича и ближайших к нему по консерватории людей заходили за пределы простой, обыкновенной дружбы. Общность интересов в занятиях, наполнявших их жизнь, и взаимное доверие порождали такую тесную связь, какую можно сравнить разве что с ближайшей родственной. И едва ли эта связь не была главной причиной, почему Петр Ильич считал Москву как бы своей родиной, своим естественным убежищем, куда он всегда возвращался как домой, после своих странствований по различным местам Европы и России. Связь эта с годами едва ли слабела, но нити ее порывались одна за другой в силу того неумолимого закона, который уносил одного за другим туда, откуда нет возврата, членов дружеской семьи. И Петру Ильичу до своей собственной кончины не раз пришлось испытать тяжкое горе прощания с дорогими ему людьми. Хотя кружок редел с годами, но старое чувство привязанности к месту, где он жил, не слабело в том, кого нам, немногим оставшимся, пришлось также проводить на место вечного покоя. Теперь кружка этого нет. Его несчастные обломки не могут быть названы этим именем. Если память меня не обманывает, зимой 1867-68 года в Москву приехал архитектор Иван Александрович Клименко, вероятно, бывший знакомым с Чайковским по Петербургу. По крайней мере, я, будучи в Петербурге, кажется, летом 1865 года, встретил Клименко у Лароша. Вероятно, встречался с ним и Петр Ильич. Клименко, состоящий в настоящее время городским архитектором в Таганроге, наделен отличными музыкальными способностями, которые, впрочем, ему не пришлось развить в полной мере. Склад обстоятельств жизни помешал этому, но у него замечательно тонкий музыкальный слух и несокрушимо твердая память. Он всегда был страстным любителем музыки, любителем очень образованным и тонким, умевшим ценить и любить музыку не по смутным, безотчетным впечатлениям заурядного аматера, а с полным сознанием того, что и почему ему нравилось. Словом, он судил как настоящий музыкант, значительно начитанный в литературе своего искусства. Музыка была естественным пунктом сближения между вновь приезжим и консерваторским кружком, а вскоре сближение перешло в дружеские отношения. Клименко сделался постоянным членом наших собраний, где бы они ни происходили. Тем более, что он был очень интересным собеседником, отличным рассказчиком, хорошим диалектиком в спорах, нередко затевавшихся в нашей среде и так далее. Наш новый друг, восторженный поклонник музыки вообще, сделался восторженным же поклонником таланта Петра Ильича. В то время таких поклонников еще почти не существовало. В публике талант молодого композитора признавали немногие, да и то с большими оговорками. Положим, московские музыканты все относились к нему с большим уважением, но музыканты и публики не делают. В Клименко дорого было не только его горячее одушевление, с которым он высказывал свои суждения о музыке, еще дороже было то, что он умел их высказывать дельно и с толком, так что иногда он был в этом отношении очень интересен и для музыкантов вообще, указывая им какую-нибудь деталь, упущенную ими из вида, или давая какое-нибудь новое освещение внутреннего характера и содержания композиции, которое другим не приходило в голову. Петр Ильич почувствовал к Клименко большое расположение, потом превратившееся в такое чувство привязанности, какое можно назвать почти влюбленностью. Он слишком умел ценить отзывчивость и симпатии к нему, тем более человека, мнением которого он дорожил. Вместе со своим новым другом Петр Ильич посещал общих знакомых, в том числе Александру Дермидонтовну Кочетову Александрову и Сергея Александровича Рачинского, художественным и литературным вкусом которого они оба очень симпатизировали. Александрова была тогда примадонной русской оперы и обладала, между прочим, редким, особенно тогда, среди вокальных артистов, качеством, хорошим музыкальным образованием, соединявшимся с природным дарованием. Она читает с листа всякую вокальную музыку без запинки, так что к ней можно принести любую новую оперу и пройти, если угодно, всю, что для музыканта представляет интерес немалый. Опера «Воевода» была, если не ошибаюсь, вполне окончена летом 1868 года, или, быть может, некоторые части ее доинструментовывались осенью, но едва ли. Во всяком случае, этой осенью уже зашла речь о ее постановке. Либретто оперы, как я уже говорил, делал Островский, взявший на себя этот труд совершенно бескорыстно, просто из чувства симпатии к молодому талантливому музыканту. Петр Ильич был в довольно хороших отношениях с лицами, стоявшими во главе театрального управления в Москве, что, конечно, способствовало скорейшему разрешению вопроса о постановке оперы в благоприятную сторону, но много также значили хлопоты и настояния Рубинштейна, пользовавшегося в московском обществе такими связями и влиянием, что это ему дозволяло иногда произвести некоторое давление на московских театральных заправил, хотя очень его не любивших, но немного побаивавшихся. Не можем не вспомнить по этому случаю, как отчаянно защищалось театральное управление против энергичных покушений Рубинштейна проникнуть в Большой театр и занять там место хотя бы помощника капельмейстера. Зная стремление к экономии стоявшего тогда во главе театрального управления барона Кистера, Рубинштейн предлагал исполнять обязанности помощника капельмейстера бесплатно, и эта выдумка чуть было не удалась, но москвичи отхлопотали и Рубинштейну все-таки отказали. Он попытался просить продирижировать несколькими пробными спектаклями, но и в этом было отказано. Вероятно, в петербургском архиве дирекции сохранились бумаги, относящиеся к этим ходатайствам. Судьба не захотела хоть однажды дать Большому театру талантливого, знающего дело артистического руководителя. В тогдашней оперной труппе Большого театра были некоторые хорошие силы. Оркестр, далеко не такой многочисленный, как теперь, состоял большую частью из хороших артистов, но хоры были довольно слабы и не особенно тверды. Впрочем, средства сцены были довольно порядочные. Недоставало только умения и желания пользоваться ими как следует. Дело в том, что русская опера была тогда в загоне, и даже появление талантливых артисток и артистов в составе ее труппы в гораздо меньшей степени, нежели возможно было, способствовало поднятию уровня сцены. Высшее московское общество интересовалось почти исключительно итальянской оперой и балетом, а к русской относилось с высокомерным презрением. Того же взгляда держалось и театральное управление, если не в балете, то в опере, преследовавшие едва ли не коммерческие цели, главным образом, и стремившиеся делать на оперу по возможности меньше затрат. Антрепренер итальянской оперы Мирелли заключил с театральной дирекцией контракт такого рода, что Большой театр фактически попал ему в арендное содержание, и на 4 вечера в неделю, а иногда и на 5, Мирелли был полным хозяином сцены. Для главных партий в итальянской опере он приглашал заграничных артистов и артисток, а в случае недостатка обращался за содействием к труппе русской оперы, поставлявшей также исполнителей для второстепенных партий. Оперный оркестр находился в исключительном распоряжении итальянцев, а спектакли русской оперы давались с балетным, далеко уступавшим первому в количественном, да и в качественном отношении. Даже репетиции русской оперы нужно было приноравливать так, чтобы они не мешали фактическим хозяевам сцены. Такое угнетенное положение русской оперы отражалось на ней, деморализуя ее и расшатывая все основы художественной дисциплины. Старшим капельмейстером был господин Шрамик, музыкант опытный, но лишенный энергии и таланта, притом нисколько не интересовавшийся русской музыкой. Небрежное отношение театрального начальства к русской опере перешло и к подчиненным. Капельмейстер перестал почти пользоваться каким-нибудь авторитетом в подчиненном ему оркестре, чему причиной отчасти, впрочем, было чрезвычайное добродушие господина Шрамика, заставлявшее его терпеливо сносить выходки, иногда бывшие далеко не особенно деликатными. Случалось, например, так, что в оперном спектакле один из смычковых пультов перевертывал свои ноты вверх ногами, и двое за ним сидевших играли так, как при этом получалось, то есть совершенный вздор. Около того времени в театр взяли второго дирижера оперы Мертена, талантливого композитора романсов и пианиста, но бывшего в капельмейстерском деле совершенно неопытным. Притом, если старший капельмейстер не пользовался авторитетом, то младшему и совсем трудно было добиться, чтобы его слушали и исполняли его требования. Петру Ильичу предоставлена была, как обыкновенно делается с композиторами, раздача партии персоналу труппы по его усмотрению. И, нужно сказать, он воспользовался этим правом как человек очень малоопытный, слишком руководившийся своими несколько исключительными взглядами в области вокального искусства. Впрочем, взгляды эти были результатом увлечения Петра Ильича итальянской оперой в Петербурге в одни его юности, когда эта опера была первой во всей Европе. Он был тогда очень большим итальяноманом и в особенности питал симпатии к операм Беллини и Доницетти, из Россини обожая главным образом сивильского цирюльника. Хотя с годами юности ушло увлечение итальянскими композиторами, но манера пения прежних итальянцев осталась для него навсегда пленительным воспоминанием и образцом вокального искусства. Нужно прибавить, что позднейших итальянских певцов, как, например, Мазини, даже Катонье, он просто терпеть не мог, а Таманию и так далее. Он едва ли даже поинтересовался послушать. Среди певиц он выше всего ставил Бозио и Патти. Хотя в это самое время, то есть в 1868-69 годах, он восхищался госпожой Арто. Но едва ли не более ее артистической натурой и сценическим талантом, нежели ее вокальным искусством, впрочем, и не относившимся к итальянской школе, а скорее к французской. В среде тогдашней труппы русской оперы Петр Ильич преимущественно выбирал таких исполнителей, которые напоминали бы этих прежних итальянцев хотя бы отдаленно манерой пения, постановкой звука и так далее. Таким образом, для партии «Воеводы» в своей опере Петр Ильич избрал исполнителем господина Финокки, опытного, но совсем не выдающегося итальянского певца, которого во времена его сравнительного блеска, в самом начале 50-х годов, я слышал в провинциальной итальянской опере в Воронеже. Потом он был принят в русскую оперу в Москве едва ли не потому главным образом, что мог при случае быть удобной подмогой для итальянской сцены. Господин Финокки произносил по-русски очень плохо, и русские оперные тексты давались ему с большим трудом, как и русская музыка вообще. Тогда на русской сцене был высокий бас, господин Радонежский, певец с превосходным голосом, но очень неумелый и маломузыкальный, хотя и владевший хорошим слухом. Диапазон голоса певца был настолько обширен, что он мог петь и баритоновые партии, и партии басса профундо, но он все, что не пел, затягивал безмерно и совершенно лишен был сценического таланта. При этих обстоятельствах выбор для воеводы певца, не знающего русского языка, пожалуй, оправдывался необходимостью избрать из зол меньшее. Главная партия сопрано, Марья Власьевна, была отдана госпоже Меньшиковой, певице, наделенной голосом удивительной красоты и талантливой, но слишком мало дисциплинированной в музыкальном отношении. Теноровую партию Бострякова сына пел господин Рапорт, певец с голосом несколько сухим по тембру, но, по крайней мере, добросовестный исполнитель. Как были замещены остальные партии, я теперь не припомню. Из двух капельмейстеров Петр Ильич избрал младшего, Мертена, как более талантливого и энергичного. Начались спевки, репетиции, а вместе с ними жестокие страдания композитора. Во-первых, во время разучивания оперы он сам заметил недостатки своего произведения, которые исправлять было уже поздно, а во-вторых, натолкнулся на совершенно неожиданные затруднения со стороны исполнителей. Нужно, впрочем, сказать, что в старании с их стороны недостатка не было, но, к сожалению, им иногда не хватало самых элементарных музыкальных познаний, вследствие чего вещи сравнительно очень простые обращались для них в непреоборимые трудности. Знавшие Петра Ильича в позднейшее время знают, насколько он был скромен в своих требованиях к исполнителям его сочинений, как легко он удовлетворялся и как ему трудно было сделать какое-нибудь замечание певцу или певице, хотя бы те сами просили его об этом. Застенчивость Петра Ильича в этом отношении вообще не знала пределов. Ему все было как-то совестно утруждать артистов исполнением его сочинений, да при этом еще оставаться не всем довольным. А при постановке первой оперы он совсем не мог делать каких-либо серьезных замечаний, предъявлять какие-либо требования. Он просто страдал и только жаждал конца своих мучений. Господин Мертен со своей стороны прилагал все старания, но, как я уже говорил, эти старания в значительной степени разбивались о господствовавшее тогда равнодушие к русской опере вообще и к воеводе Чайковского в частности. Сами корифеи труппы относились, хотя и благосклонно, но немного высокомерно к автору, излишнюю скромность которого едва ли не принимали за сознание недостатков своей композиции. Николай Рубинштейн пользовался правом входа в Большой театр на репетиции и был два раза на репетициях воеводы в надежде быть полезным чем-нибудь, но потом бросил, выведенный из терпения терпеливостью композитора, бывший лишь выражением его отчаянной покорности судьбе и сознания невозможности что-нибудь сладить. Для примера того, как шло дело, можно привести один факт. Последним номером первого акта была сцена, в которой воевода видит случайно выбежавшую из кустов Марью Власьевну. Он приходит в восторг от ее красоты и назначает себе в невесты вместо старшей сестры. Сцена эта оканчивалась квартетом, сколько помнится, в ми-бемоль-мажоре, который в музыкальном отношении должен был составлять венец первого акта, служить как бы целью, куда стремилось все предшествующее движение. Сам композитор считал этот номер, если не лучшим, то, по крайней мере, едва ли не самым эффектным в опере. На свою беду он поместил в нем, между прочим, такое движение, где против одновязных триолей в одном голосе приходились простые одновязные в другом, то есть получилось деление двух на три. Такая трудность оказалась непреодолимой, и после многих опытов не нашли лучшего средства, как просто выбросить этот квартет, заменив его коротким заключением, и таким способом весь первый акт был капитально изуродован. Не могу припомнить, какие урезки делались в других местах, но они без сомнения были. Постановка оперы была до невероятности скудная. Все было сделано из сборных декораций и кое-каких костюмов. Чайковскому после случалось бывать нередко у начальствующих лиц Московского театрального управления, и однажды пришлось увидеть какие-то отчеты, в которых, между прочим, значилось, что на постановку оперы «Воевода» отпущено было несколько сот рублей. Теперь я не могу припомнить с уверенностью, сколько именно, только во всяком случае не более 600 рублей, а мне даже кажется, что всего только 300. Во всяком случае, можно сказать, что в настоящее время о таких постановках понятия не имеют или, быть может, имеют на самых маленьких и бедных частных сценах. Первое представление «Воевода» состоялось 30 января 1869 года. Теперь уже идет 28-й год с того времени, и мне едва припоминаются обстоятельства этого спектакля. Помнится, вначале произвел очень хорошее впечатление женский хор на народную тему «За морем утушка». Быстро приобрела популярность песня про Соловушку. Нравилась ария тенора, построенная, если не ошибаюсь, на шотландском пентахорде, без полутонов, встречающемся и в наших народных песнях. Дуэт Алены с Марией Власьевной также имел успех, а квартет в конце оперы еще больший. Слова двух последних из названных номеров принадлежали самому Чайковскому. Они вошли и в либретто «Сна на Волге» Аренского. Относительно первого представления «Воеводы» можно сказать, что, собственно, музыка оперы понравилась, но весь ансамбль сценического действия удовлетворял мало, главным образом по вине либретто, в котором оставался только сухой скелет из поэтического создания Островского, пленившего тогда Чайковского, а лет 20 спустя Аренского, у которого, впрочем, либретто сделано уже несравненно лучше, потому что оно гораздо ближе к подлинной пьесе. «Воевода» или «Сон на Волге» Островского принадлежит к поэтичнейшим его созданиям, и без музыки, как и «Снегурочка», не может существовать. Но главную прелесть его составляют не основы интриги и ее не особенно богатое развитие, а то обилие бытовых картин и типов, которое большей частью проявляется во второстепенных, даже эпизодических лицах и сценах. И все это в либретто «Воеводы» было безжалостно вычеркнуто, частью ради облегчения постановки, а частью, чтобы не стеснять и не замедлять главного хода действия. Пересказать содержание либретто «Воеводы» мне теперь трудно, и я предпочту прибегнуть к сравнению с либретто «Сна на Волге» Аренского, не особенно давно еще шедшего на сцене Большого театра. Возвращаясь к либретто «Воеводы», я должен сказать, что оно никоим образом не могло быть названо «Сном на Волге», ибо для упрощения постановки «Сны воеводы» были выпущены. Представьте себе еще, что пропущены были такие лица, как Мизгирь колдун, отшельник, домовой, сцена в крестьянской хате и крестьянка с ребенком, пропущено также шествие богомольцев, сцена разгула у Бустрюкова. Добавьте, что разбойник Дубровин едва появлялся в действии, а Марья Власьевна оставлена только в качестве сопрано и почти лишена собственного облика всякими сокращениями в своей роли. Таким образом, в либретто остались совсем почти условные лица старинной итальянской оперы «Серия». Угнетенные любовники, злодеи, благородные отцы, наперсник и наперсница. И в конце оперы вместо посланника богов новый воевода с царским указом. Кто был виновником такой бедности либретто, сам ли Островский или Чайковский, если план принадлежал ему, я не могу сказать. Но, кажется, Петр Ильич вполне предоставлял все в этом деле знаменитому писателю, перед талантом которого он преклонялся. Условная сухость либретто мешала впечатлению, а музыка, несомненно, очень талантливая, сколько помнится, далеко не отличалась зрелостью и выдержанностью стиля. Сам композитор впоследствии сжег партитуру своей оперы, хитростью или даже просто обманом добыв ее из театральной библиотеки. Так что от «Воеводы» теперь остаются только номера, перенесенные в «Опричника». Танцы сенных девушек, оркестровая интродукция, напечатанная в фортепианном переложении, да попурри для фортепиано в две руки, сделанная самим автором под псевдонимом Крамера. Партитуру воевода, однако, возможно восстановить, если в нотном архиве Большого театра сохранились оркестровые партии, которых сам автор, конечно, не мог уничтожить. Петр Ильич в позднейшее время говорил о воеводе как о произведении очень незрелом, особенно по сравнению с оперой Оренского, которую он очень любил и ценил высоко, но вспоминал о своем оперном первенце скорее с удовольствием, нежели с каким-либо другим чувством. Сожжение же партитуры обусловливалось главным образом крупными заимствованиями для опричника. Случайно, в самое последнее свидание наше с Петром Ильичем, у нас зашла речь об одном номере из «Воеводы». Петр Ильич в этот день, 9 октября 1893 года, утром был в консерватории, где для него спели вокальный квартет «Ночь», сделанный им из фортепианной фантазии Моцарта. Я напомнил ему другую ночь, последний квартет из «Воеводы», и он сказал мне, что помнит его от ноты до ноты и когда-нибудь вновь запишет, потому что пьеса эта не переставала нравиться ему самому. Быть может, окажется возможным исполнить его намерение по партиям, если они целы в Большом театре. Вероятно, возможно будет восстановить приблизительно верно квартет и при отсутствии вокальных партий по дублирующим инструментам оркестра. Быть может, Клименко с его памятью мог бы также оказать помощь в этом случае, и тогда мы имели бы одним сочинением Чайковского больше. При тогдашних неблагоприятных условиях для русской оперы «Воевода» недолго оставался в репертуаре. И во всяком случае не выдержал 10 представлений, а что-нибудь близкое к этому числу. Несмотря на тень успеха в первом представлении, Петр Ильич тотчас же почувствовал, что настоящего успеха нет, и все ограничивалось поощрением его таланта, которому в Москве начали симпатизировать многие из публики, не говоря о музыкантах. Вся тогдашняя музыкальная пресса Москвы заключалась в одном Лароше, незадолго перед тем начавшем свою деятельность и писавшем в современной летописи, издававшейся при «Русском вестнике». Я, старейший из московских музыкальных рецензентов, в то время, безусловно, бездействовал в печати, прекратив журнальное сотрудничество со времени начала учительства при музыкальном обществе в 1863 году. Ларош ограничился очень небольшой статейкой по поводу «Воеводы», в которой отнесся к опере очень холодно и лишь в общих выражениях. Последнее обстоятельство, то есть пренебрежительная краткость отзыва, страшно обидело автора, жаждавшего не похвал, на которые он и не надеялся, а строгого хотя бы, но внимательного и дельного разбора, ибо ниоткуда он иначе и не мог его ждать в печати. Огорчение дошло до того, что он поссорился со своим любимым другом и товарищем чуть не на целый год. Это была первая и последняя ссора в их жизни, сколько я знаю. Относительно неуспеха «Воеводы» Петр Ильич скоро утешился и уже занят был другими оперными проектами. 1869 год был вообще годом неудач для Чайковского. У него была уже написана большая оркестровая фантазия «Фатум». По моему мнению, в содержании фантазии было нечто автобиографическое, хотя сам композитор не намекал об этом ни одним словом, а я также не стану высказывать своих предположений. Перед самым исполнением фантазии Рачинский, бывший большим почитателем таланта Чайковского, предложил ему взять эпиграф для фантазии из Батюшкова, на что автор и согласился. «Фатум» был исполнен 15 февраля в концерте музыкального общества с посредственным успехом. Всего более понравилась в сочинении вторая тема, широкая и певучая. Она потом сделалась основой дуэта Андрея и Наташи в последнем акте «Опричника». Стихотворение Батюшкова, послужившее эпиграфом «Фатума», было следующее. «Ты знаешь, что изрек, прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной скудной слез, страдал, терпел, рыдал, исчез». Разумеется, в эпиграфе этом только обозначается общее настроение Фатума. Да и то далеко не совсем верно, а публика и пресса увидели в этом программу и начали в музыке отыскивать седого Мельхиседека и так далее. Особенно жестокой, хотя едва ли не слишком придирчивой критике подверг Фатум Балакирев, искренне любивший и ценивший автора фантазии, но расходившийся с ним значительно во взглядах на музыку. В особенности эпиграф из Батюшкова подавал повод к бесконечным шуткам петербургского музыканта, во что бы то ни стало хотевшего видеть непосредственную связь между приведенными стихами и музыкой. Разумеется, все это делалось самым дружеским образом в квартире Николая Рубинштейна, при самом композиторе и в кругу его друзей, немало смеявшихся остроумным выходкам и музыкально-литературным сопоставлением критика. Впоследствии Петр Ильич сжег партитуру «Фатума», но ее возможно восстановить вполне по оставшимся оркестровым партиям. Обстоятельство это, конечно, было известно автору, и акт сожжения был простым удовлетворением временного раздражения, заставившего уничтожить также вполне оконченную оперу «Ундина», написанную после воеводы, и бывшую известной только членом тогдашнего театрального комитета в Петербурге, забраковавшего ее. Сближению с Милием Алексеевичем Балакиревым отчасти содействовало письмо, которое Петр Ильич напечатал в номере 23 современной летописи за 1869 год. После выхода Антона Рубинштейна из Петербургского музыкального общества и консерватории в 1867 году Балакирев, по его же указанию, сделался дирижером концертов общества и вел их 2 сезона с большим успехом, пропагандируя в особенности сочинения молодых русских композиторов, в том числе и Чайковского. С Николаем Рубинштейном Балакирев был в очень хороших отношениях. В одном из петербургских концертов Николай Рубинштейн сыграл 2 фортепианных концерта – «Ля минор Листа» и «Ре минор Литольфа» и продирижировал симфонию своего брата «Океан». А Балакирев должен был продирижировать одним из концертов музыкального общества в Москве и даже приехал было с этой целью, но не помню, какое совершенно независящее от Николая Рубинштейна обстоятельство заставило отложить этот концерт. В конце сезона 1868-69 года в среде петербургской дирекции музыкального общества восторжествовало направление, враждебное господину Балакиреву с его национальными стремлениями, так что последнему пришлось покинуть капельмейстерское место при обществе. Петр Ильич всегда с большой горячностью относился ко всяким явлениям, касавшимся области русской музыки. В данном случае все его симпатии находились на стороне талантливого русского музыканта, незаслуженно вынужденного покинуть пост, дававший ему возможность широкой деятельности и влияния на музыкальное дело. Как только Петр Ильич узнал о совершившемся удалении Балакирева, он тотчас же написал горячее, полное негодование письмо, о котором я упомянул выше. Письмо это оканчивалось так. «Господин Балакирев может теперь сказать то, что изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгнании его из Академии наук. «Академию можно отставить от Ломоносова», — сказал гениальный труженик, «но Ломоносова от Академии отставить нельзя». Впрочем, в Москве очень многие негодовали на поступок с Балакиревым, а Николай Рубинштейн даже предложил ему свое участие в качестве пианиста в концертах бесплатной школы, во главе которой стоял господин Балакирев. Письмо Чайковского произвело значительное впечатление благородной горячностью и искренностью тона. Стасов перепечатал его в «Санкт-Петербургских ведомостях», со своим послесловием и дополнением в том же духе. «У нас в Москве мы все одобрили поступок Чайковского, хотя в нем как будто и заключалось объявление войны петербургскому музыкальному обществу, то есть тогдашнему составу его дирекции». Поздней весной 1869 года Милий Алексеевич Балакирев приехал в Москву и поселился на Воздвиженке, в 2 шагах от консерватории, помещавшейся тогда на той же улице. И мы часто виделись. Вероятно, к этому времени относятся и те шутки по поводу Фатума, о которых я упоминал. Нужно прибавить, что Милий Алексеевич исполнил перед тем Фатум в одном из последних концертов музыкального общества, бывших под его управлением. Балакирев, Чайковский и я были большими любителями длинных прогулок пешком и совершали их иногда вместе. Помнится, что на одной из подобных прогулок Милий Алексеевич предложил Чайковскому план увертюры «Ромео и Джульетта». По крайней мере, у меня воспоминания об этом связываются с воспоминанием о прелестном майском дне, лесной зелени и больших соснах, среди которых мы шли. Милий Алексеевич уже знал до известной степени характер таланта Чайковского и находил, что предложенный сюжет вполне для него подходит. Вместе с тем видно было, что Милий Алексеевич сам увлекается им немало – ибо он с такой ясностью и подробностью излагал план сочинения, как будто оно уже было ему известно. План, приноровленный к сонатной форме, был таков. Сначала вступление религиозного характера, изображающее фра Лоренцо, потом аллегро, си бемоль, Милий Алексеевич большую частью назначал тональности, рисующее картину вражды Монтекки и Капулетти, с сопровождающими ее уличными ссорами, схватками и так далее. Затем следует переход к любви Ромео и Джульетты, вторая тема ре бемоль мажор, и заключение экспозиции сюжета и тем. Так называемая разработка, то есть сопоставление тем в разнообразных видах и комбинациях, переходит к повторению экспозиции, называемому на техническом языке репризой, причем первая тема Allegro появляется в первоначальном виде, а тема любви является в ре-мажоре, и все оканчивается смертью любовников. Милий Алексеевич так убедительно и живо излагал предлагаемый им сюжет, что сумел немедленно возбудить пламень фантазии у молодого композитора, которому подобная тема была в высшей степени подходяща. Петр Ильич вскоре уехал из Москвы на лето, вероятно, в деревню, в Киевскую губернию, и к сентябрю вернулся с увертюрой «Ромео и Джульетта», кажется, вполне оконченной. По крайней мере, он играл ее нам на фортепиано и даже много раз, ибо Клименко не мог достаточно насытиться этой композицией с ее чудной темой любви. Нам всем увертюра чрезвычайно понравилась, и мы были уверены, что и в публике она будет иметь очень большой успех. Но обстоятельства первого исполнения так несчастно сложились, что новое сочинение было замечено гораздо менее, нежели того заслуживало. Исполнение состоялось 4 марта 1870 года в концерте музыкального общества. А перед тем произошел случай, который на этот вечер совершенно отвлек внимание публики от музыки. Дело в том, что за несколько времени перед тем одна из учениц консерватории, подвергшаяся выговору директора, сочла себя этим оскорбленной и подала на него жалобу мировому судье. Консерватория тогда еще не имела утвержденного устава, ее директор и преподаватели никакими официальными правами по своему месту не пользовались, и по жалобе обиженной дело рассматривалось как вопрос об оскорблении между частными лицами. Дело это возбудило множество толков и в обществе, и в печати, безмерно раздувших ничтожный на самом деле случай. Мировой судья признал дело себе неподсудным, видя в его участниках все-таки директора училища и ученицу. Но мировой съезд, взглянув на это иначе, признал Николая Рубинштейна виновным и приговорил его к штрафу в 25 рублей или к трехдневному заключению. Рубинштейн и мы все, в том числе и Петр Ильич, находили, что при подобном взгляде положение наше, то есть преподавателей в консерватории, становилось очень неудобным, и потому решили, если Сенат согласится со взглядом съезда, оставить консерваторию. Сенат позднее отменил решение по делу, признав его неподсудность съезду, и, вероятно, все этим бы и окончилось, только в обществе некоторое время поговорили бы за и против. Решение мирового съезда состоялось за день или за два до концерта 4 марта, и благодаря популярности Рубинштейна немедленно сделалось известным всей Москве. Одна из московских газет в самый день концерта поместила довольно злостную заметку, в которой приглашала поклонников Николая Григорьевича Рубинштейна поднести ему 25 рублей, дабы гарантировать его от необходимости отбывать заключение. Заметка эта вызвала большое негодование и подала повод к такой демонстрации в концерте, подобной которой мне не случалось видеть ни раньше, ни позже. Начиная с первого выхода на эстраду Рубинштейна и до окончания концерта, он был предметом неслыханных оваций со стороны публики. Тут же в боковой зале собрания кто-то сочинил ему адрес, под которым немедленно явилось несколько сотен подписей. Одним словом, о концерте чуть не все забыли. И я, сидя на хорах, немало досадовал, что «Ромео и Джульетта» играется в первый раз при таких обстоятельствах, когда большинство зала интересовалось не сочинением, а только дирижером, стоявшим во главе оркестра. После концерта мы, в том числе Рубинштейн и Чайковский, отправились ужинать, и за ужином разговор почти исключительно шел о демонстрации публики. Только недавно из письма Петра Ильича к Клименко, сообщившему его мне, я узнал, что Петр Ильич был чрезвычайно обижен тем, что присутствовавшие за ужином ничего ему не сказали о его сочинении. Но он совершенно ошибался, видя в этом равнодушие или неодобрение. Конечно, присутствовавшие, подобно публике в концерте, слишком увлеклись злобой дня и поступили просто невежливо по отношению к композитору. Но можно принять во внимание, что самую композицию мы знали уже несколько месяцев и немало говорили о ней с автором. А кроме того, быть может, некоторые, как, например, я, стеснялись говорить о том, что публика была занята совсем другим. Во всяком случае, доказательством интереса, возбужденного в нашей консерваторской среде к новому произведению, может служить то, что Николай Григорьевич Рубинштейн вслед за тем выразил непременное желание видеть увертюру, напечатанной за границей, и взял на себя устроить это дело с берлинской фирмой «Ботте и Бок», что и было исполнено в то же лето, а Клиндворт, друг и поклонник Вагнера и Листа, через несколько времени поднес Петру Ильичу в знак уважения к его таланту превосходное переложение увертюры для двух фортепиано в четыре руки, напечатанное года три спустя в Петербурге у Бесселя. Балакирев увидел внушенное им сочинение, вероятно, весной 1870 года. Некоторые части увертюры не понравились ему, и он стал настаивать на переделке, что автором и было исполнено летом 1871 года. Переделки были довольно существенны и значительны. Во-первых, вновь написано взамен прежней интродукции увертюры. Потом уничтожен бывший в конце похоронный марш и заменен теперешним заключением. И, наконец, кое-где сделаны переделки в инструментовке. Много лет спустя Петр Ильич еще раз переделал «Ромео и Джульетту», на этот раз почти исключительно в смысле сокращения некоторых длиннот. К осени 1869 или 70 года, кажется, последнее верней, должно относиться намерение Чайковского написать фантастическую оперу «Мандрагора», оставшееся неисполненным, чему отчасти был причиной я. Сюжет оперы был ему предложен в виде сценария одним из друзей неконсерваторских. Петр Ильич, если задумывал какое-нибудь сочинение, то обыкновенно не говорил об этом никому, боясь всякого чужого вмешательства и советов. Исключения из этого правила были редки. И одним из них был случай с Мандрагорой. Однажды я сидел у него вечером, когда он жил уже на собственной квартире. Мы с ним играли в четыре руки. А потом он сыграл вновь написанное сочинение «Хор насекомых», очень мне понравившееся. Петр Ильич сообщил, что пишет оперу, и этот хор будет одним из ее номеров. Сказал, что сюжет очень поэтичен и очень ему нравится, а потом показал мне даже самый сценарий. Прочитав «Мандрагору», я нашел, что в ней действительно много поэтичного. Но, в общем, сюжет показался мне гораздо более подходящим для балета, нежели для оперы. Петр Ильич стал оспаривать мое мнение, а я с жаром защищал его, пустился в детали и указал ему возможность комичности каких-то сценических положений. Спор продолжался довольно долго. Вдруг я заметил, что лицо Петра Ильича изменилось, и он почти со слезами сказал мне, что я своего добился. Оперы на этот сюжет он писать не может, но так огорчен этим, что на будущее время никогда не будет мне сообщать своих намерений и ничего не покажет. Он был так расстроен, что я сам огорчился успешностью моих доказательств. Впоследствии Петр Ильич, кажется, был даже доволен, что оставил этот сюжет, и, вопреки своим угрозам, иногда все-таки спрашивал моего мнения о своих предположениях. «Хор насекомых» был исполнен в Москве с большим успехом, а потом и в Петербурге, в одном из концертов бесплатной школы под управлением Милия Алексеевича Балакирева, но с того времени он точно канул в воду, даже партитуры и голоса его исчезли. Случайно только нашелся неизвестно для чего сделанный клаверауцуг с выписанными вокальными партиями. Клаверауцуг этот находится у Юргенсена.